Шовинизм этот неверно смешивать с русским национализмом. Он не русский, а номенклатурный. И великодержавность его тоже не российская, а номенклатурная. Да, все то, что класс номенклатуры согласен числить русским, служит объектом особого словословия, так как основная часть этого класса состоит из русских. Но почти с таким же умиленным захлебом, как русское, воспевалось кубинское, монгольское и ангольское. Значит, социалистический интернационализм? Нет. Китайское, албанское или югославское отнюдь не воспевалось. Номенклатурный шовинизм именно великодержавен. Он проводит жесткую грань прежде всего между тем, что подчинено советской державе, и тем, что свободно от ее власти, а не между реальным социализмом и другими социальными структурами. Почитайте советскую партийную и военную печать за прошлые десятилетия. Сплошным потоком на вас обрушится ура-патриотическая пропаганда, не терпящая никаких оговорок. Квасной советский патриотизм откровенно составляет ось всех статей, стихов, рассказов. На Западе вам не удастся отыскать газеты или журналы, которые вели бы такую интенсивную шовинистическую пропаганду. Оговоримся, на сегодняшнем Западе, нацистской Германии и фашистской Италии подобная пропаганда велась, и даже формы ее были весьма сходны с советскими. Только пересыпана она была терминами из нацистско-фашистского лексикона, а в Советском Союзе – из лексикона марксистско-ленинского. Номенклатурный великодержавный шовинизм – ядро официальной советской идеологии. Он оттеснил на задний план марксизм и ленинизм даже в их начетнической форме. Вырос ли он стихийно как естественное проявление мыслей и чувств класса номенклатуры? Частично – да. Великодержавный шовинизм, несомненно, выражает мировосприятие пролезших к власти и образовавших господствующий класс, деклассированных карьеристов, управляющих ныне великой державой. Их социальная общность основана именно на этом управлении и на осознанном отделении себя от всех остальных, не управляющих. Вместе с тем, идеология эта сконструирована с определенным расчетом. Она обеспечивает номенклатуре известную поддержку в народе. Сила и жизненность номенклатурного шовинизма в том, что он менее лжив, чем марксистские и ленинские элементы советской идеологии. Номенклатурщики никакие не марксисты. Маркс в ужасе отшатнулся бы от них и созданной ими системы. Они и не ленинцы. Ленинцы вот уже 50 лет как расстреляны в подвалах НКВД, но они в подавляющем своем большинстве действительно русские. Все они вместе управляют Советским Союзом, поэтому их великодержавие и шовинизм с особым упором на русский патриотизм вызывают определенное доверие и находят отзвук в народной массе. Горбачевская гласность предоставила возможность открыто высказывать в СССР и демократические взгляды, так что в советской печати стали появляться и неортодоксальные, а то и оппозиционные высказывания. Этим новым веяниям противостоит слегка подновленная, но, в общем, до боли знакомая старая идеология. Это смесь интернационалистских фраз и великодержавной спеси плюс культ военно-полицейской силы, приправленная марксистской терминологией и ссылками на Ленина. Весьма неленинские призывы возлюбить ближнего своего и запугивание гражданской войной в сочетании с военно-патриотической пропагандой, восхваление России вперемешку с нападками на каждое проявление ее суверенитета, стандартные крики дорвавшихся до власти чванных номенклатурщиков о неких рвущихся к власти темных силах и их амбициях, дополняют эту пропагандистскую мешанину. За ней скрываются классовые интересы номенклатуры, жаждущей сохранить свое господство и привилегии, не допустить в СССР демократического развития, восторжествовавшего в малых странах Восточной Европы. Подведем итог. Идеология класса номенклатуры – не марксизм и даже не ленинизм. Это сфабрикованная еще господствующим классом феодального общества охранительная идеология великодержавности, пересыпанная марксистскими терминами и включающая в себя ряд отдельных тезисов Маркса и Ленина.